У вас осталось мало времени, чтобы решить вопрос по вашему долгу, воспользовавшись возможностью списания штрафов. Иначе ООО МФК Moneyman 8-499-681-83-83 вправе подать заявление в суд для взыскания всей суммы. ООО МБА Финансы 8-800-555-47-61. Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. До свидания. До свидания. Антон Хангер, здравствуйте. Здрасте. Меня Семенов Александр Владимирович зовут. Эксперт отдела взыскания компании «Кредитер». Ведется запись разговора. По факту вашей просроченной задолженности в звании на сегодня 51-й день. Подскажите, что с оплатой, почему до сих пор ничего не поступало? А вы эксперт в какой области? Я вам представился, зачем вы спрашиваете? Ну, и мне интересно, вы сказали эксперт там по взысканию. Вы прям взыскиваете? Вы эксперт в этом? Эксперт отдела взыскания. Вы же прекрасно слышали. На вопрос отвечаете. Эксперт. А вы забыли сказать «пожалуйста». Отвечайте на вопрос заданный. А ты с чего решил, что я буду в таком тоне с тобой разговаривать? А мы когда на «ты» перешли? Только что перешли. Только что перешли. Только что перешли. С вами тоже на «ты». Но если да? Тебя что, оскорбляет, что я тебя на «ты» называю, что ли? Называй меня Антоха, что, какие проблемы? Еще. Да? Да, ага. Нет, мне просто воспитание так не позволяет. Ух ты, да тебя собаки на помойке воспитали, что ты мне рассказываешь? А вам, Антон Хангович, ну, я смотрю, просто, знаете, мы с вами с разных сторон находимся. Вот. Естественно. Нет, который... Ой, уел прямо есть. Вообще. Вот. Сейчас расплачусь. Времени вам на оплату в добровольном порядке. Ты дурак, что ли? Ввиду, Антон, ты дурак или что? Какие 10 минут? Вы мне уже месяц даете 10 да. минут, час даете времени. Вас, может быть, подготовлено обращение в правоохранительные органы. По 159 часть 1? Ну давай попробуй, получите отказной материал. А для чего 159 часть 1? А какая еще? Какую ты еще хочешь пришить мне? Антон Хангович, вы разговариваете нормально. А я разговариваю есть нормально. Времени на оплату в добровольном так порядке. Так что ты мне пришить-то собрался? Какую статью? Вопроса. Какую статью ты мне пришить собрался, эксперт? Антон Хангович, чего? 10 минут я времени знаю на оплату. Имя. Задумайтесь. У тебя со слухом хреново, что ли, или что? Эй, вы вот так сильно занервничали, сами все понимаете, какие последствия вас могут ожидать. Ой, еще какие последствия. Алло. О, Антон Хангович, наконец-то до вас дозвонилась. Здрасте. Светлана. Светлана Александровна со службы безопасности. А у вас там что, громкая связь? Нет, зачем? Вы мне скажите, у вас тут микрозайм на просрочке. Со службы безопасности чего? Микрозаймов. А, всех сразу? Или какого-то конкретного? Да, нет, всех сразу. Я сразу вам скажу, что названия у меня нет. Не сообщают. Прикольно. Я просто вижу, что у вас сумма 33 тысячи рублей. Вы банки не отвечаете, вам кредитор звонил сегодня. С чего бы это не отвечал? Ну, не знаю, как-то вот не реагируете вы, да. Ну, видите, отреагировал. Ну, на мой отреагировали. Но вы же можете допустить, что у меня какие-то свои дела могут быть, да? Могу, конечно. Я что, не человек, что ли? Вы мне скажите, а вот сейчас в диалоге и посмотрим, кто вы. Ну, подождите, давайте сейчас не с этого. Деньги, во-первых, не я должна, а вы. Ага. И проверять на что-то, да, вы... А я не собираюсь сейчас проверять. Вы сейчас сами все покажете. Вы мне скажите, вы сейчас работаете? Сейчас никто не работает. Вы на удаленке, да, находитесь? Ну, типа того. Типа того. А почему на просрочке вот столько дней? Ну, потому что денег нет. Так вы за весь период вы ни одного платежа не совершили. У вас же там... А займ-то на длительный срок. Вы даже 5000 не внесли из 30, которые вы должны. Так совпало? Так, как совпало? То ну, вот так совпало. Возврата, получается? Ой, ну что вы... Девушка, вы вроде адекватная девушка, да? И зачем-то вы думаете какую-то фигню. Давайте, Антон Хангович, не будем сейчас о моей личности. А я не про личность. Я хочу поговорить о том, чем вы пытаетесь оперировать в разговоре. Но вы намерены рассчитывать? Я намеренно взял деньги для того, чтобы их потратить. Кто же знал, что на нашу Русь-матушку упадет злобный китайский коронавирус? Русь-матушку, господи, что вы на эту Русь-матушку? Все сейчас не работают. Вы что, один, что ли, такой на удаленке работаете? Нет, конечно, нет, конечно. Я же этого вам не сказал. Если вы не хотите возвращать, так говорите. Я не буду возвращать, и все, и до свидания. Вы начинаете мне сейчас. Сейчас посмотрим, кто вы и что вы. Будете возвращать или нет? Ну, я уже не раз говорил микрозайму. С которой вы звоните. Что вы говорите? Денег нет, возможности нет, желания нет. Ну, собственно, нет. Ясно. То есть придется обзванивать всех ваших друзей, которые у вас. Девушка, находятся. Ну зачем вы несете фигню? Вот мне сейчас буквально Почему недавно фигню? Звонила другая контора МПОшная. Вы считаете, это фигня? Я думаю, для вас не секрет, что да, у меня что не одна МПОшка. И вот они звонили. И что? Ну ничего, улетела жалоба ФССП с записи разговора. Ну а зачем вы вот сейчас угрожаете? Я разве угрожаю? По-человечески, а вы мне сразу жалобу ФССП. То есть конечно, обзвонить моих знакомых, обзвонить моих друзей, это не угроза, да? Это, конечно, угроза может быть жизни, почитайте кодекс. А ФССП это у нас угроза, да, все-таки? Ну, а зачем мне говорить, я сейчас, если будете звонить, я буду писать жалобу. Да естественно, потому что вы не имеете права нарушать закон. От этого ваши 30 тысяч меньше-то не станут. Не станут, но вас трахнут и уберут 1050. Ну, конкретно вашу контору. Меня? Нет, вашу контору. А что вы решили, что я имею отношение вообще к конторе? А с чего вы тогда решили, что я, в принципе, тогда должен с вами обсуждать все эти вопросы? Ну тогда все, вопрос тогда закрыт. Антон, до свидания. Павлович, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, а вы? Меня Данил Олегович зовут. Данил Олегович. Компания ООО МФКТФП «Вива деньги». Фамилия не Багров? Нет, не Багров. Я по поводу ваших обязательств звоню. 8210 рублей долг у вас. Просрочка длительная, 37 дней. Соответственно, я так понимаю, да, долг уже по двум платежам. Компания выставила требование на то, что вы этот вопрос урегулировали. Можем предложить вам одну неделю на то, чтобы вы этот вопрос самостоятельно урегулировали. Ага. Какое мое предложение, Александр Сергеевич? Как дурак, если честно. Да? Да. Чего вы херню придумываете? Что еще раз? Ну, короче, что вы глупости говорите? Нету глупости денег. Глупости говорю. Нету денег, работы нету. Ага. Да. То есть возвращать самостоятельно деньги вы не намерены, да? Ну, конечно, вы же можете за меня вернуть без проблем. Ну, в принципе, да. Вы же в этом контексте, да, что я не буду возвращать, а вы сможете? Я хочу элементарно от вас добиться, чтобы вы набрались смелости, да уже и сказали, как есть. Я не буду самостоятельно платить, отказываюсь от оплаты. Так я вам говорил уже не раз. Быстро и кардинально решим. Я звоню из центрального офиса, город Москва, департамент взыскания. Ваши документы передали нам под контроль. Просто, чтобы мы друг друга сразу понимали, Александр Сергеевич. Из-за 8 косарей вам под контроль передали, да? Его передали из-за более 30 дней просроченной задолженности. И потому, что вы к нам обращаетесь в третий раз. И? Не хотите терять ценного клиента, я так понял, да? Ну, я не сказал бы, что ценного. Да, у нас есть клиенты, которые обращаются и больше 10, 20 и 30 раз. Лошьё. Значит, а? Я вам готов предложить один такой оптимальный вариант для вас. Угу, слушаю внимательно. Это сделайте финансирование по вашему займу. Так, и в чем оно заключается? Если вы сейчас проигнорируете мои слова и не услышите меня, я буду, если честно, очень сильно удивлен. Но уговаривать не буду никого. Данное предложение я вам предлагаю, только опираясь на то, что вы к нам обращаетесь не в первый раз. Мы действительно сейчас попробуем с вами сохранить отношения. А можно ближе к делу? Значит, что такое рефинансирование? Да я вам рекомендую меня выслушать, Александр. Да у вас что-то сильно много текста. Я говорю, давайте ближе к делу, так по-пацански. Ближе к делу? Рефинансирование – это закрытие данного займа. Так. Соответственно, по закрытию данного займа мы вам сразу оформляем новый. И уже по новому займу начинаем платить. Новый займ будет составлен на сумму остаточного тела по займу данного договора. Uh-huh. То есть на меньшую сумму, чем сейчас. Uh-huh. Плюсов на самом деле очень много. Поэтому как бы предложение, так сказать, редкое в нашей компании. Ничего себе. Это чем мне такая честь-то выпала? Сколько все мы люди, Александр Сергеевич, и у всех у нас кредиты, и все мы живем в одной стране. Все, что сейчас здесь происходит, касается всех. В МФОшке люди появились? Вы людей набрали? Ничего себе. Нормально. Я думаю, вы обдумываете свои слова, да? Абсолютно, да. Угу. Угу. Значит, есть еще один огромный плюс. Мы списываем проценты и пеня. При рефинансировании. Слушайте, а это вот не те самые люди, которые родственникам названивают, в подъездах стены исписывают? Нет, не они. То есть вы хотите сказать, что я приеду из города Москва к вам, чтобы подъезд изрисовать? Да я не про вас говорю, а вообще про людей, которые там у вас работают. Ага. Я не думаю, что наши сотрудники будут этим заниматься. Ну да. Ну, что, я подумаю. Да здесь, не думай. Знаете, сейчас я вам поясню по новому договору, как он будет выглядеть и что вам для этого нужно сделать. Мы принимаем решение прямо сейчас. Значит, если мы с вами делаем рефинансирование... А что значит, принимаем решение прямо сейчас? Как это? Вы мне поставляем заявку на рефинансирование, которое будет актуально до пятницы, до 24 числа. После 24 числа она будет аннулирована. И я практически уверен, что подобное предложение вы уже не услышите. Значит, при наличии заявки вам нужно произвести гарантийный платеж. Сумма небольшая, 926 рублей. При наличии заявки и внесении нужной суммы гарантийного платежа мы списываем 3411 рублей 86 копеек, закрываем данный займ. Открываем новый. Новый займ будет открыт на сумму 7041 рубль. Также сроком на 6 месяцев платежи будут у вас начинаться по новому графику платежей с 25 мая. Размер будет ежемесячного платежа составлять 2521 рубль. По-моему, очень выгодное предложение. Ебать, мы хитрожопые. Рефинансирование делаем, да, нет? Да нахуй оно надо, вы что, гоните, что ли? Ну, замечательно. Я изначально, по-моему, вам сказал, что уговаривать не буду никого, и хорошо вы обдумываете свои слова, да? Угу. Замечательно. Значит, все целенаправленно и все осознанно. Ты еще такой серьезный? Ты мусор бывший, да, что ли? Не нужно мне тыкать. Зачем вы переходите на данный тон? Мусор не выгнали, вам, да? Там за 30 лет. Ты соответствуешь высоким требованиям. Я никогда не работал в органах. Никогда. Да ты что? А похоже вообще. Да, ну, может быть. У каждого свое восприятие. Голос такой серьезный. Живете. Ну, мы взрослые люди. Ой-ой-ой. Разговариваем. Мы позвоню и, по-моему, не шутки шутить, правильно? Ой-ой-ой. Продолжайте веселиться, смеяться. Да, давай. Живете вы также по адресу Борка 8, да? Как склоняется правильно, не знаю. То есть по адресу прописки, да? Бен, это Данила. I need help. Замечательно. В ООО Дон Алка работаете? Данила. Я говорю, вы Дон Алка работаете? Я что такое? Сейчас никто еще не работает, не в курсе. У нас каникулы, и Владимир Владимирович объявил. Да? Да. Поэтому решили пожить за счет дяди, да, чужого? Хорошо. Дядь, чужого дяди, нихуя себе, ты что морозишь? Дополнительные номера телефонов не приобретали? Приобретал, айфон есть, надо. Айфон есть? Да. Интересно. А на что ж купили-то, Александр Сергеевич? На микрозаймы, ептить, на что еще? Микрозаймы, понятно. Но я надеюсь, после нашего разговора я вас об одном попрошу, вы просто задумайтесь. Вам бы денег кто-нибудь дал, если бы их не могли вернуть, будь то онлайн займ, либо в нашем отделении, хоть в вашем городе Ростов-на-Дону имеется отделение. Значит, вам время до конца недели на погашение вашего долга. Да, я тебе сразу говорю, не будет никаких погашений. Сразу? А, погашений в принципе не будет, да? Пока не наладится у нас обстановка, никаких погашений не будет. Да вас доводилось, что мы имеем полное право к вам приехать домой. Так что приезжайте, я с вами этой хапками поделюсь. Да, Курнем, поржем. Приезжайте и тому подобное. Как правило, приезжайте, в телефоне не заканчивается. Да. Это ваше приезжаю как раз и заканчивается в телефоне. Год мне мозг ебете, и так и ни один не приехал. 100% не последний, далеко не первый, кто подобное говорит. Ой, блядь. Думаешь, ты тут первый, что ли? Оригинальный. До конца недели да. Вам срок на погашение долга. Да ты лучше, именно блядь, так. Приезжай сейчас, поэтому говорю. Поэтому сейчас телефон берем матери с отцом. Звоним, берем у них денег. Пускай они продолжают содержать. Не, я тебя сейчас оскорблять начну прям очень-очень. Угу. Ты что-то какой-то тупой вообще. Я тебе русским языком сказал. Так значит, сейчас склад ваш не работает, да? Блять. Я что-то на другом языке тут говорил, что ли, или что? По поводу того, что вы еще даете здесь наложенную информацию по поводу места работы, это будет другой разговор. 159-ю часть первой, может, попробуешь пришить? Умник, блять. А чё? Чё ты сказать-то хотел? Вы когда в чувство придете, Александр Сергеевич, да я в чувство, вспомнить ты? Каждое мое слово. Да, ух ты, и какой страшный. И то, что вам время до конца недели. Ой-ой-ой, нихуя себе. Я рад, что повеселил вас. Да ты вообще клоун, ёпти. Да, вы продолжайте смеяться, Александр Сергеевич, и обдумайте мои слова. Да, а я уже обдумал. Да. Уже обдумал. А ты обдумай свое место работы, дурачок. Да, мужик, я работаю. Мужик, блядь, ртом ты зарабатываешь. На чужой счет заметить, я не живу. Да мне похуй, ты пойми это. Ты пойми просто похуй. Я этот разговор прекращаю. Да, давай. Продолжайте смеяться и думайте над моими словами. Я надеюсь, ты сдохнешь там сейчас от инфаркта, блядь. Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Альфа-банк. Алло, здравствуйте. Да. Вам звонят из департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка главный специалист Покровского Степана Юрьевна. Антон Хангель. Это мы. Вы 26 дней находитесь в Альфа-банке на задолженности по кредитной карте. Для того, чтобы все это констатировать, обязательно нужно быть самым главным специалистом в Альфа-банке? Я просто должность вам свою представила. У меня есть должность, Антон Хангович. Вы самый главный специалист? Или есть еще главнее? Самый главный. Давайте вернемся к теме звонка. У вас сумма к оплате 31 200 рублей. В течение суток важно оплатить. Очень важно. Вопросы регулируются в установленные банком сроки? Нет. По каким причинам вы не можете выполнить требования кредитора? Не хочу. Это единственная причина? То есть у вас есть деньги, вы не хотите платить добровольно? А еще я требований никакого не видел. Вам вышли-то вам адрес регистрации? Да, высылайте, я посмотрю. А вы у родителей прописаны? У вас все данные есть. Они знают о том, что вы кредит-то не платите? Конечно, знают. Если вы ситуацию доведете до суда, да, я этого и хочу. Я этого и хочу, давайте в суд. И так же спокойно будет реагировать, как и вы. А на что? потому что исполнительное мероприятие совершается по адресу прописки должника. Но это в том случае, если я буду уклоняться от исполнения. Вы же 50% будете у меня снимать зарплаты, верно? Значит, оплата будет идти. Не хватать будет. А это... Ну нет, не врите мне, не надо мне врать. Федеральный закон 229 могут наложить арест не только на счета, но и на имущество. Зарплатного счета 50% могут... Но это вам нужно будет, насколько я помню, ходатайствовать для этого. А я буду писать всевозможные со своей стороны тоже ходатайства, и, скорее всего, этого не произойдет. С чем вы не согласны? Суд не выгоден. Мне не выгоден? Должник оплачивает. Конечно, нет, потому что через суд взыскивается основной долг плюс проценты. А это... Судебные издержки. Это вы с чего взяли? Судебные издержки вы получите только в том случае, если иск будет удовлетворен полностью. А я вам гарантирую, что он не будет полностью удовлетворен. А чем это не согласны? Проценты вам придется оплатить, на вас на законодательном уровне. Да, возможно. А штрафы и так далее и тому подобное, вот хрен вам. Вы в курсе, да? Есть такая статья, называется «Злоупотребление правом», не знаете? Вот прямо сейчас давайте... Штрафы уберут. Вот я прямо сейчас идут, идите в суд. У вас штрафа нет, у вас неустойка, она смешная, 184 рубля, можете оставить себе. Так она же будет, штрафы все эти. Вы же будете крутить. 185 рублей? Да. Вы не согласны штрафу? Я говорю, сейчас, говорю, ничего нет, но вы же накрутите обязательно, потому что сейчас я вам ничего платить не буду. А что мы накручиваем? 185 рублей у вас вот за 26 дней начали. Блин, вы русская или нет? Я говорю, что, ну вы же накрутите в любом случае. Потому что я... Что мы накрутим? Штрафы те же самые. Но у вас нет штрафа, вы условия договора... Сейчас читали? Нету, нет, а через год? Так мы вам ничего не накрутим, это вам судебные приставы могут что-то там прибавить, штрафы какие-то. Они не могут ничего прибавить, максимум исполнительский сбор. Если вы будете уклоняться, они могут наложить штрафы какие-то, если вы будете уклоняться. А как они штраф наложат, если они у меня арестуют карту и будут у меня удерживать 50% зарплаты? Какие еще штрафы? Банк еще будет настаивать на наложение ареста на имущество. Если у вас есть что-то, что не является... Так у меня нет имущества. У меня нет машин, нет пароходов, золотых канделябров. У меня ничего нету. Я живу... Это нужно проверить. Да, ну... Вообще, что вы мне... Ваши близкие как будут доказывать, что это их, а не ваши, не должника, например? Я не обязан ничего доказывать. Это вы обязаны доказать, что это мое. Близкие будут доказывать. Это пристав, знаете, как работает? Он приходит... Да пристав не зайдет ко мне в квартиру. Так вы не можете препятствовать. Разрешение старшего судебного пристава может и в квартиру зайти. Судебный пристав старший не дает разрешения по входу в квартиру по кредитным делам. Да будет вам известно. Не будет. Это называется нарушение Конституции, сейчас, понятно? В чем вопрос сейчас? Вы с чем не согласны? С неустойкой не согласны? Не да ни с чем не согласен. Я совсем не согласен. А что вас не устраивает сейчас? Вы могли карты свои пользоваться на самых выгодных условиях, без процентов. Вы сами нарушили условия договора, да. В период вам отменили, были начислены проценты. Да. Все, идите в суд. Они создали эту ситуацию. Все, идите в суд. Проценты, еще раз говорю, вам придется оплатить при взыскании. Да, мечтайте. Вот эти данные о вашем недобросовестном отношении к обязательствам будут направлены в кредитное бюро. Да мне плевать. Вы предаваться в дальнейшем не сможете. Либо да мне плевать. Понимаете слово? Плевать. Я вас услышу. Ну а зачем вы мне зачитываете свой скрипт тогда, если я вам четко сказал, мне плевать на кредитную историю, мне плевать на вашу БКИ, мне плевать на ваших приставов, мне плевать на ваши штрафы, мне вообще на вас насрать, понимаете? Делайте все, что хотите. Вы прежде чем так говорить, вы условия договора прочитаете? Да я на ваш договор тоже плевал. Понимаете? Антон Клангович, все так говорят по телефону, а когда начинают взыскивать, плачут. До свидания. Я знаю, о чем говорю, в отличие от вас. Да, и мы тоже знаем. Я закончики почитал. Не те, что мне написал мой работодатель, а те, которые у нас есть в законе, собственно. Вы бы сами сунули бы нос в 229-й федеральный закон бы и почитали бы получше, что, куда и откуда. А вы сначала прочитайте 819-ю статью Гражданского кодекса, потом что-то говорите. Я вам скажу, что Гражданский кодекс носит рекомендательный характер. И пока вы не обратились в суд с подозрением по нарушению этой статьи, этой статьи нет, она не констатирована в суде, понятно? Вообще договор, который вы заключили с банком, он как раз основан на законах Российской Федерации. В Гражданском кодексе. Правильно. На гражданский кодекс носит заявительный характер. Вы это знаете или нет? Скажите, пожалуйста, вы думаете, банк будет, вы будете разбираться в суде вот таким образом? Вас именно так. Ой, вы что, с судебным приказом сходите? Судебным приказом. Ну, сходите, а я его отменю. Нотариуса можем взыскать. Да, она точно так же отменяется, как судебный приказ. Чуть дольше. Если вы успеете это сделать. А, то есть вы на это только рассчитываете, да? А вы не в курсе, что я могу все это обжаловать, если по какой-то причине вы меня не уведомите об этом? Конечно. Ну, все. Ну, а чего вы меня пытаетесь? Чем вы напугать меня пытаетесь, а? А вы деньги верните, Антон Гандович. Хуя вам по всей морде, так вам понятно? А вы почему выбрали такую манеру общения? Да потому что ты тупая, блядь. Я тебе объясняю русским языком, иди в суд нахер. Я объясняю тебе, что... Объясняю тебе, что, как и будет это выглядеть. А ты пытаешься мне врать. Ты мне зачем? Ты зачем мне врешь? Мне до хера есть что сказать. Ты мне врешь. У вас кредитных счетов, вот другие кредиты у вас есть, будут списывать до 100% внесенных денег, или вы тоже не будете оплачивать? Нет. Хотите ареста счетов, но это произойдет. Только это произойдет... Ой, как страшно. Ой, как страшно. И исполнительный лист, он свои силы не теряет, он везде за вами будет следовать. Исполнительный лист. Сначала в суд сходите, чтобы был у вас исполнительный лист. Сходим, Антон Гангович, сходим. Сходите, сходите, да, да, все, пока. 31 дня нахождения на задолженности. О, блядь. 4 дня фактически банк вправе обратиться в суд. Так вперед, ёбана по голове. Чего вы, блядь, вату катаете? Вы обнулите, да. Вы банку даете достаточно прав и оснований, действительно, чтобы взять... Да я уже давно дал и права, и основания. Вы еще странно, что про 561 тут не заговорили. Чего? Давайте завершим переговоры. До свидания, с вами. Не будет у нас с тобой свидания? А, ты же трубку положить не можешь. Столько времени потеряла она меня. И трубку нельзя положить. Вернее, можно, но ты тогда денежек не получишь. Ой, беда. Но не люблю я вас. Не люблю. Шкура, ты еще здесь, что ли? Слушаешь, уши греешь? Накрахмалила уши-то, а? Ревешь, поди. Ну не реви, сама же банка работать пришла.